Последняя запись. Проверка. Раз, два, три. Кассета для Марка. Четвертая и последняя. У меня больше нет сил, да и рассказ почти подошел к концу. 22 июня 1924. День летнего солнцестояния и летнего праздника в Ривертоне. Под лестницей в кухне царил настоящий кавардак. В плите гудело неистовое пламя, миссис Таунсен трявкала на трех деревенских женщин, нанятых ей в помощь. Разглаживая фартук на мощной груди, она сурово надзирала за тем, как ее подданные смазывают маслом сотни крохотных пирожков. «Праздник», — сказала она, поймав меня, когда я пробегала мимо. «Самое время». Прядь волос, выбившаяся из пучка, была немедленно отправлена на место. «Лорд Фредерик, упокой, Господи, его душу, терпеть не мог всяких приемов, и ясно почему. Но спросите меня, и я скажу. Любому дому время от времени не помешает хорошая вечеринка, а то люди забудут, где он стоит». «Верно, верно», — закивала самая тощая из деревенских. «Говорят, принц Эдуард приезжает». «Да кто только не приезжает», — отозвалась миссис Таунсен, снимая с пирожного волосок. «Наши хозяева, они в самых верхах крутятся». К 10 Дадли подстриг газоны и передал их в ведение бригады декораторов. Мистер Гамильтон занял пост на террасе. Руки его летали, как у дирижера. «Нет, нет, мистер Браун», — говорил он, взмахивая левой, — «танцплощадку нужно ставить с западной стороны. По вечерам с озера наползает холодный туман, и как раз с востока». Мистер Гамильтон отступал на шаг, оглядывал сад и недовольно фыркал. «Нет, нет и нет. Там будут ледяные скульптуры. Я же все объяснял вон тому вашему рабочему». Тот рабочий торчал на стремянке, развешивая китайские фонарики от дома до беседки, и при всем желании не имел никакой возможности оправдаться. Я все утро размещала тех гостей, которые приехали надолго. Из Америки прибыла Джимайма с новым мужем и маленькой Гитой. Жизнь в Штатах явно пошла ей на пользу, она загорела и поправилась еще больше. Из Лондона явились Фенни и леди Клементина. Последняя мрачно сообщала всем и каждому, что веселиться на открытом воздухе в июне — наживать себе радикулит. После обеда приехала Эмилин с кучей друзей и произвела настоящий фурор. Все были на машинах и начали сигналить хором еще от самых ворот, а потом принялись наматывать круги вокруг Амура и Психеи. На одном из автомобилей, прямо на капоте, восседала девушка в ярко-розовом шифоновом платье. Желтый шарф развивался по ветру. Нэнси, спешившая в кухню, чуть все подносы не опрокинула, когда узнала в ней Эмилин. Но поахать о нравах нынешней молодежи было некогда. Из Ипсвича прибыли ледяные скульптуры, из Сафрона — флорист, а леди Клементина затребовала чай в гостиную, как в старые добрые времена. Потом приехали музыканты, и Нэнси провела их через кухню на террасу. «Негры?» — охнула миссис Таунсен, с ужасом вытаращив глаза. «В Ривертоне». «Нет, леди Эшбери точно бы в гробу перевернулась». «Которая леди Эшбери?» — уточнил мистер Гамильтон с подозрением, разглядывая нанятых на вечер официантов. «Да все подряд», — уверенно заявила миссис Таунсен. Наконец день перевалил за середину и начал клониться к вечеру. Похолодало, в сумерках замерцали фонарики, зеленые, красные, желтые. Я нашла Ханну в бургундской комнате у окна. Она стояла коленями на кушетке, вглядываясь в южную лужайку. Наблюдала за приготовлениями к празднику, решила я. «Пора одеваться, мэм». Она вздрогнула, облегченно выдохнула. И вот так целый день подскакивает, как заяц. Хватается то за одно, то за другое, и ничего не доводит до конца. «Обожди минутку, Грейс». Свет заходящего солнца упал на лицо Ханны, щеки у нее заолели. «Я никогда не обращала внимания, какой красивый вид из этого окна. Правда, необыкновенный?» «Правда, мэм. И как это я раньше не замечала?» Мы перешли в спальню, и я начала завивать Ханне волосы. Легче сказать, чем сделать. Она вертелась, не давала мне туго накрутить бигуди, и я потеряла кучу времени, переделывая локон за локоном. Когда с прической наконец-то было покончено, я помогла Ханне одеться. Серебристое шелковое платье на тонких бретельках и своеобразным вырезом облегало фигуру и спускалось чуть ниже колен. Пока Ханна одергивала платье, добиваясь, чтобы оно сидело безукоризненно, я подала ей туфли. Самые новые, французские, подарок Тедди, тоже серебристые, атласные, с ремешками-ленточками. «Нет», — вдруг сказала Ханна, — «не эти. Я надену черные». «Но, мэм, это же ваши любимые». «А черные удобнее», — возразила Ханна, натягивая чулки. «Черные совершенно не подходят к платью». «Ради всего святого, Грейс, я сказала черные, значит черные. Не заставляй меня повторять 10 раз». Я вздохнула. Поставила на место серебристые, нашла черные. «Ну, прости», — тут же извинилась Ханна. «Это я не на тебя. Просто я страшно нервничаю». «Все в порядке, мэм. Вполне естественно, что вы волнуетесь». Я сняла бигуди, и волосы светлыми волнами упали на плечи Ханны. Я расчесала их на косой пробор и прихватила у лба бриллиантовой заколкой. Ханна наклонилась к зеркалу, чтобы надеть жемчужные сережки, и чертыхнулась, уколовшись о застежку. «А вы не спешите, мэм», — посоветовала я. «Поаккуратней». Ханна протянула сережки мне. «У меня сегодня обе руки левые». Я как раз набрасывала ей на шею длинные нити жемчуга, когда прибыли первые из приглашенных. Под окном заворчал автомобиль. Я поправила ожерелье так, чтобы оно спускалось между лопаток к пояснице. «Ну вот вы и готовы». «Надеюсь», — Ханна придирчиво осмотрела себя в зеркало. «Только бы я ничего не забыла». «Это вряд ли, мэм». Кончиками пальцев Ханна разгладила брови, стараясь, чтобы они лежали ровной линией. Приподняла одну из жемчужных нитей, снова опустила на место. Шумно вздохнула. За окном взвизгнул кларнет. «О, боже!» — схватившись за сердце, вскрикнула Ханна. «Наверное, это очень волнующе, мэм», — осторожно предположила я, — «видеть, как все ваши фантазии сбываются». Ханна резко повернулась ко мне, будто хотела что-то сказать. Сдержалась, сжала подкрашенные губы. «Грейс, я хочу кое-что тебе подарить». «Но мой день рождения еще не скоро, мэм», — растерялась я. Ханна улыбнулась, выдвинула ящик стола, повернулась ко мне, держа подарок в руке. Покачала его на цепочке над моей раскрытой ладонью и отпустила. «Да что вы, мэм, это же ваш медальон». «Был мой, а теперь твой». Я даже не сообразила сразу же вернуть его обратно. Настолько все было неожиданно. «О, нет, нет, мэм, нет, благодарю вас». Ханна твердо отвела мою протянутую руку. «Возьми. За все, что ты для меня сделала». Поняла ли я уже тогда, что слышу слова прощания? «Это ведь моя работа, мэм», — сбивчиво бормотала я. «Возьми медальон, Грейс», — настаивала Ханна. «Пожалуйста». Прежде чем я придумала, что возразить, в дверях вырос Тедди. Высокий и гладкий в своем черном костюме, на напомаженных волосах следы от расчески, брови сведены от напряжения. Я зажала медальон в кулаке. «Готово?» — подрагивая кончиками усов, спросил он у Ханны. «Друг Дебор уже приехал. Сесил, как его там? Фотограф. Хочет, пока есть время, поснимать семью отдельно, без гостей». Тедди похлопал ладонью по дверному косяку и двинулся дальше по коридору, восклицая: «Да куда ж, черт возьми, запропастилась Эмилин?» Дрожащими руками Ханна поправила платье на талии. Натянуто улыбнулась. «Пожелай мне удачи». «Удачи, мэм». К моему изумлению, она шагнула ко мне и поцеловала в щеку. «И тебе удачи, Грейс». На мгновение сжала мои руки и поспешила вслед за Тедди, оставив меня одну с медальоном в кулаке. Стоя на лестничной площадке, я наблюдала из окна, как джентльмены и леди в зеленом, розовом, желтом, синем собираются на террасе и по каменным ступеням спускаются на лужайку. Гремит джаз, раскачиваются китайские фонарики. Официанты мистера Гамильтона, пробираясь сквозь плотную толпу, балансируют на вытянутых руках тяжелыми серебряными подносами с шампанским. Эмилин в леденцово-розовом тащит какого-то юнца к танцплощадке, отплясывать шимми. Я все вертела в руках медальон, все разглядывала. Услыхала я тогда, что внутри что-то постукивает. Или меня отвлекли мысли о том, почему так нервничает Ханна? Я давно уже не видела ее такой возбужденной. Наверное, со времен визита к гадалке. «Вот ты где!» — подле меня выросла Нэнси, запыхавшаяся с красными щеками. «Одна из помощниц миссис Таунсенд уже валится с ног. Некому штруделя пудрой посыпать». До спальни я добралась только к полуночи. Праздник был в самом разгаре, но миссис Таунсенд отпустила меня при первой же возможности. Похоже, мне передалась нервозность Ханны, а такие помощники в переполненной кухне никому не нужны. По лестнице я еле ползла. Тело гудело, за несколько лет работы камеристкой я здорово разленилась. Натерла мозоли всего за один вечер работы на кухне. Миссис Таунсенд отсыпала мне соды в бумажку, попарить ноги. В ту ночь от музыки некуда было деваться. Она пронизывала воздух, сотрясала каменные стены. Играла все быстрее и пронзительнее по мере того, как разгуливались гости. Даже здесь, на чердаке, я всем телом ощущала тяжелый стук барабанов. С тех пор и по сей день джаз наводит на меня ужас. Добравшись до последнего этажа, я решила сперва заскочить в спальню, взять рубашку и полотенце, а потом уже пойти в ванную. Вошла в комнату и словно нырнула в озеро теплого, нагретого за день воздуха. Потянула за выключатель, похромала к окну и подняла раму. Несколько минут я просто стояла, вдыхая прохладный воздух с привкусом сигаретного дыма и дамских духов. Медленно выдохнула. Ну все, сейчас приятная теплая ванна, а потом спать. Я взяла с туалетного столика мыло и подошла к кровати, где лежала ночная рубашка. На подушке лежали письма. Два письма. Одно мне, другое Эмилин. На конвертах знакомый почерк. В тот же миг я ясно поняла, о чем эти письма. В них разгадка сегодняшних странностей Ханны. Я кинула рубашку и схватила конверт с надписью «Грейс». Разорвала его дрожащими пальцами. Вытащила письмо и почувствовала, как у меня упало сердце. «Скоропись!» Я опустилась на кровать, глядя на листок бумаги, как будто усилием воли пыталась заставить непонятные крючки заговорить. Вся эта секретность еще больше убедила меня в том, что письмо очень важное. Я схватила второй конверт для Эмилин. Ощупала его. Колебалась я не больше секунды. Что еще мне оставалось делать? Господи, прости. Я его распечатала.